Любов, тупое чувство, чувство любовь, такое тупое чувство. Я затягиваюсь вновь, любовь, я затягиваюсь вновь. Тупое чувство, любовь, тупое чувство. Тупое чувство, идучи в конце, без различия это. Ты на самом низком дне, ты на самом низком дне. И прижми меня к себе, чтобы было больно мне. Ты на самом низком дне, ты на самом низком дне. Ты меня вспомнишь, но не я, но не я. Ведь я сама-сама-сама себя сделала сама. Сама-сама-сама-сама знаю, где вина. Сама-сама-сама здесь закончится война. Сама-сама-сама ты бывая не права. Сама-сама-сама себя сделала сама. Сама-сама-сама-сама знаю, где вина. Сама-сама-сама здесь закончится война. Сама-сама-сама ты бывая не права. Любовь, тупое чувство. Любовь, такое тупое чувство, любовь, чувство любовь. Я затягиваюсь вновь, любовь, я затягиваюсь вновь. Тупое чувство, любовь, тупое чувство, тупое чувство. Излучаешь ли ты свет, покажи себя во тьме. Ты на самом низком дне. Так нуждаешься в глотке воздуха, которого нет. Ты на самом низком дне, ты на самом низком дне. Ведь я сама-сама-сама себя сделала сама. Сама-сама-сама-сама знаю, где вина. Сама-сама-сама здесь закончится война. Сама-сама-сама ты бывая не права. Лицо потрескалось от соли. Моя болезнь отсутствия тебя. И отпустить без лишней боли. Мне кажется, нельзя. Но не я, но не я.